ваша жизнь уникальна и неповторима. Вы, наверное, можете вспомнить многих людей, чьи судьбы, по крайней мере, на первый взгляд, схожи с вашей. Но все равно ваша жизнь единственная в своем роде. Другими словами, когда вы на своей планете сталкиваетесь с различными проявлениями этой пространственно-временной реальности, воспринимая все многообразие окружающего мира, то одновременно автоматически уточняете собственные предпочтения. Поскольку вы находитесь на передовом крае мысли, предпочтения и желания являются причиной того, что вы излучаете вибрационные сигналы. И каждая из этих вибраций, согласно закону притяжения, притягивает к себе подобные. В этот момент все, чем вы являетесь, и все, что составляет вашу внутреннюю сущность или источник, вследствие этого притяжения развивается. Ваша нефизическая составляющая ликует в моменты этого развития, потому что нет более восхитительного места во всем мироздании, чем передовой край мысли. Но сейчас вы находитесь именно на нем, и к вашим услугам новые знания, полученные, как говорится, из первых рук. Мы написали эту книгу, поскольку хотим, чтобы вы на собственном опыте испытали радость от пребывания на передовом крае мысли. Мы хотим, чтобы вы ощутили восторг от осознания потока жизни, текущего сквозь вас. Будущее поколение непременно получит пользу от тех желаний, которые вы излучаете каждую минуту, и от их магнетической силы. Но мы хотим, чтобы и вы тоже получили от них пользу именно здесь и именно сейчас.